Может, они мне мстят за то, что я изменил фамильные традиции? Ну как же? Два Дуровых, Владимир и Анатолий, прославились как цирковые артисты, великие дрессировщики. Наталья Дурова, руководитель театра зверей. А я прервал эту традицию, когда ушел в драматический театр. И тут еще слегка подправил родовой герб Дуровых. Герб такой: два льва с двух сторон держат золотой щит, на котором изображен черный орел с красным змеем в руках. Так я, как первый в роду актер, красного змея в зеленый перекрасил. И змея даже обидел. Но змеи пока еще тьфу-тьфу меня не кусали. А вообще говоря, смертельные опасности подстерегали меня с самого детства. Однажды сразу после войны дело было. Один контуженный офицер стрелял в меня буквально в упор. Манией преследования страдал. Три пули просвистели в сантиметре от лица. Как он умудрился их в меня не влепить, не знаю. Какой-то военный мимо проходил, прыгнул на этого сумасшедшего, повалил. А когда в городе Переславле-Залесском снимали фильм «Не валяй дурака», я опаздывал на очередную съемку, шел проливной дождь. И я мчался на своих «Жигулях» со скоростью 140 километров в час. И на таком ходу у меня вдруг взорвался баллон. Автомобиль 100 метров крутило по шоссе. Я гравий весь снес. Как встречные машины от меня уворачивались, до сих пор понять не могу. С дороги улетел так далеко, что когда потом машину вытягивали, одного троса по длине не хватило. От шины только лохмотья остались. Но миновало. Я вот ворчал на Иру Мирошниченко, что она очень рискованно ездит. А ведь и сам не могу ездить медленно. Нарушаю все, что можно нарушить. Друзья садиться ко мне в машину отказываются. Больше одного раза никто не выдерживал. Я как-то Москву американской актрисе показывал. Возил ее по городу целый день. Она потом директору нашего театра письмо прислала с такими строчками: «Кланяйтесь господину Дурову и передайте ему, пожалуйста, красный сигнал светофора означает, что нужно остановиться, а не ехать быстрее. Я хотела бы в следующий раз увидеть этого актера целым куском». То же самое мне не раз пытались объяснить и гаишники, но я нашел оружие против ГАИ безотказное. Меня чуть ли не каждый день тормозят, и когда я выхожу из машины, узнают сразу же и говорят со вздохом: «Ну, Дуров, что делать будем?» А я отвечаю: «Милиционер, давай обнимемся». Срабатывает моментально и всегда. Главное не произносить пошлых фраз типа: «Командир, не стыдно артиста грабить». Меня один замечательный гаишник как-то раз на всю жизнь от такого обращения с милицией отучил. Знаете, что ответил? «Лев Константинович Дуров, я вас очень уважаю как профессионала. Позвольте же и мне быть профессионалом на этом месте». А потом еще добавил, крикнув вслед: «Берегите себя, вы нам очень дороги». А что, опасность? Так ведь судьба везде настичь может. И на сцене тоже, кстати сказать. Мы с Леней Каневским играли когда-то в пьесе Саймона «Весельчаки» двух старых эстрадных артистов, которые всю жизнь ссорились. И вот на одном из спектаклей, как раз когда на сцене у героев разыгрывается очередной скандал,